На переэкзаменовку он пришел наэлектризованным. Штампованные цитаты вылетали из него шипящими голубыми искрами. Чучелло срезала его на материалах совещания СЭФ, о котором он и слышать-то не слышал. Марина Александровна притащила сыну с работы ворох всяких материалов и организовала звоночек из обкома в ректорат и на кафедру Чучелло. Все бесполезно. На свидание к Чучелло на спецсамолете летал пожилой любовник из Москвы, первый помощник Суслова. И плевать она хотела на обком, не говоря уже о ректорате. Марина Александровна всплакнула и привезла домой целый багажник литературы. Четвертая попытка обернулась ужасом нечеловеческим. Мадам Чучелло, пребывающая уже в отпуске, назначила Ванечке явиться к ней на дачу туда-то и туда-то. Стояла невыносимая жара. Потного, очумевшего Ванечку Чучелло приняла, лежа в гамаке, в чрезвычайно откровенном бикини, обмахиваясь веером и потягивая через соломинку что-то прохладное. Ванечка стоял перед нею на самом солнцепеке и что-то такое плел, ничего не соображая. Дав ему выговориться, Чучелло томно посмотрела на него и сказала: «Ах, как печет! Будьте любезны, возьмите, пожалуйста, на веранде тюбик с кремом и принесите сюда». Ванечка на негнущихся ногах пошел на веранду. Когда он принес крем, мадам перевернулась на живот и расстегнула пуговицы на лифчике. «Если вас не затруднит, потрите мне, пожалуйста, спинку. Я так боюсь обгореть». Вконец охреневший Ванечка стал мазать ей спину кремом. «Ах, посильнее, прошу вас», — пристановала Чучелло. «Втирайте, втирайте». В его голове хаотично металось нечто, что и мыслями-то не назвать. Чего она добивается? Если этого, да и я, да, то она как завизжит, выскочит какой-нибудь муж, специально припрятанный. От такой суки дождешься. Он опустил руки и отошел. Она застегнула лифчик и села. Взгляд ее был отрешенным, холодным. «Дополнительный вопрос», — сказала она. «Как формулируются принципы хозяйственного природопользования в природоохранном законодательстве?» Ванечка застонал и пошатнулся. «Вам плохо?» — спросила Чучелло. «Нет», — завопил Ванечка, — «мне хорошо, мне очень хорошо», — и бросился бежать. Доцент Чучелло проводила его презрительным взглядом. Марина Александровна, получившая на конец августа, начало сентября, две путевки в хороший дом отдыха, плохих у нее на работе не предлагали, отправила мужа одного и осталась дожидаться финала политэкономической драмы сына. 29 августа, когда до того, чтобы фамилия Ларин перешла из списка представленных к отчислению в список отчисленных, оставался один день, Ванечка отловил Чучелло в университетском коридоре. «Изабелла Аскольдовна», — сказал он, глядя себе под ноги, — «я...» И она молча взяла из его дрожащих рук зачетку и направление и унесла их в кабинет. Через две минуты она вышла, отдала Ванечке закрытую зачетку, из которой торчал хвостик сложенного пополам направления, и гордо удалилась. Ванечка с замиранием сердца раскрыл зачетку. Напротив записи «Политэкономия социализма» стояли каллиграфическая «Отлично» и узорчатая подпись Чучелло. Ванечка полетел домой, не чуя под собой ног. На радостях Марина Александровна подарила сыну 50 рублей и съездила на работу за огромным шоколадным тортом и даже бутылкой французского шампанского. По дороге в буфет она забежала к Лидочке и заказала билет до Симферополя на завтра. В тот же вечер курьер привез билет на дом. У нее на службе о сотрудниках заботились. Праздновали они у него в комнате. В кухне еще не просохла краска. К тому же от ее запаха у Марины Александровны кружилась голова. А в гостиной все вообще было вверх дном. Экстренный частичный ремонт еще не закончился. В таком ремонте был виноват растяпа верхний хозяин. Остался летом на холостом положении, накопил грязного белья, потом спохватился, стал набирать воду в стиральную машину, да и забыл. Лариным залило ванную, большую часть прихожей и угол гостиной. Марина Александровна, дама, не терпящая беспорядка, строго с ним поговорила. Сосед долго извинялся, расшаркивался, а потом сбегал на стройку, у них прямо во дворе заканчивали новый корпус Нахимовского училища, и привел оттуда двух девок, Нинку и Нельку. Девки все осмотрели, прикинули, назвали цену. Цена была аховая. Учитывая, что весь материал, естественно, цельно тянутый, и Марина Александровна еще поторговалась бы, но сосед, вызвавшийся оплатить ремонт, тут же согласился. Ученые, у них денег немерено. Потом еще Нинка, которая помоложе и побойчее, раскрутила Марину Александровну на кухню. Та и впрямь немного подзакоптилась и требовала освежения. Девки работали быстро, сноровисто, приходили трезвые. Одно плохо. За работой то и дело принимались дурными голосами орать матерные частушки. Для настроения. Когда Ванечка или Марина Александровна были дома, по отдельности, они мастериц не одергивали и даже с интересом слушали. Но когда вместе, Марина Александровна тут же это дело пресекала. «Девочки, вы бы постыдились. Ребенок в доме». Девки хмыкали и переходили на пение в полголоса. В других отношениях Марина Александровна за нравственность сына была спокойна. Она знала, что среди всей этой лимитной шушеры есть масса охотниц за постоянной пропиской, готовых ради этого на все. Но эти грубые, мужиковатые хабалки не имели ни малейшего шанса охмурить ее чадо. Ванечкины вкусы она изучила во всех мелочах. Пристрастие сына к Бахусу больше беспокоило Марину Александровну, как он тут будет без ее присмотра. Но он все лето вел себя безукоризненно. И Марина Александровна успокоилась и на этот счет. Перед отъездом она сложила в шкатулку все драгоценности, которые не брала с собой, заперла на ключик и положила в спальню, в просторное трюмо. Туда же поместила столовое серебро, дорогой хрусталь, перенесенный из гостиной еще до начала ремонта. Трюмо она тоже заперла и оба ключа спрятала в укромное только ей одной ведомое местечко. «Так, сынок», — сказала она, еще раз повторив все увещевания и наставления, которые накануне вечером обрушила на него. «Оставляю тебе 230 рублей на питание и с мулерами расплатиться. Спрячь их хорошенько и смотри, расходуй экономно. 80 отдашь Нинке, остальное они уже получили. А начнет еще выпрашивать? Не давай. Прояви твердость». Питайся регулярно, компаний в дом не води. Пока мать не пошла по третьему кругу, Ванечка поспешно сказал: «Да ладно, ма, я все понял. Чай не впервые замужем». «Скажи, какой взрослый!» — улыбнулась Марина Александровна. «Чтобы у меня тут без художеств. Приеду, накажу». Она обняла сына. Проводив мать до аэропорта и возвратившись домой, Ванечка первым делом позвонил Андрею Житнику, который должен был вернуться из стройотряда. «Не, старичок, сегодня не могу», — сказал Житник, когда Ванечка пригласил его к себе отметить встречу, свободу, наконец-то сданные экзамены и вообще. «Воссоединение семьи святое, понимаешь, дело. Папа плачет, мама плачет, и вокруг сыночка скачет. Жаждут пообщаться после двухмесячной разлуки. Давай-ка завтра подруливай к «Жигулям» прямо к открытию. подзарядим батареи и к тебе. А сегодня никак не могу. Может, барону позвонишь?» У барона ответили, что Эрика Вильгельмовича нет и неизвестно, когда будет. Ванечка спустился в гастроном и купил бутылочку кинзмараули. В такой радостный день надираться не хотелось. Утром его разбудил звонок в дверь. Он с просонок помчался открывать прямо в трусах, без очков. «Здорово, кавалер!» — оглушительно гаркнула Нинка. «Мы сегодня пораньше заканчивать будем». Ванечка махнул рукой, валяйте, мол, и поспешил к себе. Неудобно все-таки в одних трусах. Какие-никакие, а все же женщины. Он подремал еще немного, потом встал, влез в халат, сполоснул лицо в кухне, наскоро позавтракал кофе с бутербродом, переоделся и направился к выходу. Когда он зашнуровывал ботинки, в прихожую высунулась Нинка. «Далеко ли собрался, кавалер?» Ванечка с удивлением посмотрел на нее. «Нет, а что? Нам еще часика на три осталось. Потом надо тебе работу принять. Рассчитаться, честь по чести». Ванечка отмахнулся. «Да ладно, я ненадолго». У «Жигулей» он был ровно в 11, к самому открытию. Огромная толпа штурмовала двери. Что поделать, на весь большой город было тогда всего 4 пивных учреждения, где подавали неразбавленную мыльной водичкой отличную мочу в кружках, а относительно сносный бутылочный продукт. «Жигули» на Владимирском, так называемом «Маячком», на углу Невского и Маяковской, «Медведь» на Потемкинской и еще одно заведение в стиле НЭП на Староневском. Именно в эти точки съезжались серьезные любители со всего Ленинграда, и обслужиться по-быстрому можно было лишь при особо удачном стечении обстоятельств. Сегодня таких обстоятельств не намечалось, в толпе ни одной знакомой рожи. Вместо старичка-швейцара, почетного клювиста, прозванного Алексеем Николаевичем за очевидное сходство с Косыгиным, торчит какой-то новый, молодой. Выражение лиц у публики самое деловое. С такими на халяву не проскочишь. Ванечка скромно двинулся в хвост очереди и стал тихо маяться. Минут через 10 подошел Андрей, и стало полегче. За разговорами незаметно пролетело еще с полчаса. За это время очередь не продвинулась ни на одного человека. Прорвавшиеся внутрь счастливцы явно не спешили расстаться со взятыми с бою местами. Андрей печально оглядел толпу и, позевывая, сказал: «Что-то мне здесь не климатит. Торчим, как забытая клизма, невдохновенно. Нет, понимаешь, окрыленности, романтизму маловато. Ну, проявим мы с тобой, душа Тряпичкин, стойкость, дождемся своего часу, так уж до самого закрытия не выйдем, жалко будет. Ну, нажремся пива пенного, ну, станет рожа опупенная, и только. А ведь ты только оглянись вокруг, последнее летнее солнышко, птички там всякие и прочие, отправления природы... Романтизму душа требует. Короче, слушай диспозицию, портвайнгеноссе. Сейчас мы через магазин, естественно, с полным боекомплектом, выруливаем к тебе. Там мы легонько подзагружаемся чем-нибудь красненьким и прохладненьким, складируем запас... И в самой что ни на есть боевой кондиции совершаем перелет в ЦПКО, где и пикируем на двух подходящих телок. Да, но знаю, бабсклей не лучший твой вид спорта. Успокойся, душа Тряпичкин, сегодня я угощаю. А ты будешь смотреть и молча учиться. Я воодушевленно начал Ванечка. А глазенки-то загорелись. Слушай дальше. После предварительной обработки возвращаемся с трофеями на базу и приступаем к работе по полной схеме. Идет?» «Идет», — убежденно согласился Ванечка. «Переговоры прошли в духе полного взаимопонимания», — констатировал житник. «Для начала сделаем небольшой крюк и отметимся чем-нибудь благородным, вроде Мадеры. Чисто символический, грамм по 300, дабы не ломать установленную прогрессию». В благородной распивочной рядом с домом актера Мадера в наличии имелась. Неспешно допив стаканчик, Ванечка прищурился и сказал: «Знаешь, портвайн Геноссе, у меня, кажется, появилась мысль». «Не может быть!» Брови житника изумленно взметнулись. «У тебя и вдруг мысль?» «Погоди, не сбивай. Понимаешь, флат надолго пустой, денег как грязи, особо важных дел не маячит. Хочется воспользоваться ситуацией по максимуму, чтобы, значит, и кайфец пролонгировать, и романтизму твоего по полной, но чтобы красиво, не опускаясь до вульгарной пьянки. Ну, ты понимаешь...» «Ого!» — одобрительно заметил житник. «Высококультурное мероприятие деньков на 10. В таком деле главное создать интимный круг, чтобы лишние пиплы на хвост не садились, схему не ломали и хату не хезали. Ты, я, барон. Пара-тройка мочалок, естественно. Другие кандидатуры есть?» «Нет», — твердо сказал Ванечка. «Тогда предлагаю по второму стакану не брать, а сразу по коням. План — закон, и его выполнение — дело чести каждого советского человека. Согласен? Тогда вперед!» Они двинулись по Невскому, потом свернули на Литейной и шли пешком до самого Финляндского, откуда до Ванечкиного дома оставалось всего 4 остановки. Для полноты ощущений они заходили в каждый соответствующий магазин и брали по одному экземпляру продукта. В итоге набралось пузырей 12. От Абрау Дюрсо до Белого Аиста. Хорошо, что у обоих были при себе сумки. И только поднимаясь на лифте, Ванечка сообразил, что, спеша навстречу, оставил дома ключи. Он чуть было не взвыл, но тут же хлопнул себя рукой по лбу. В доме же еще работают эти бабцы, про которых он забыл начисто. Они и откроют. Пронесло. Андрей удивленно смотрел на стремительный ряд волшебных изменений чудного лица приятеля. Доехав до 6-го, Ванечка выскочил из лифта, подбежал к своим дверям, позвонил, нетерпеливо переступил с ноги на ногу, позвонил еще раз. Дверь отворилась. Ванечка занес ногу, поднял глаза и остолбенел. Даже не сразу опустив поднятую ногу.